ныне народ мой, время такое сейчас, очень лукавое, когда люди все более и более лукавые, и расслабление, оно более и более наполняет сердца людей. И я говорю тебе, народ мой, сейчас не время ни смотреть ни налево, ни направо, ни в то, как идет, ни в то, как поступает, ни в то, как мыслит. Сейчас особое время, время, когда нужно углубиться в Слово Мое, углубиться в то, чтобы исполнять его до йоты. Ибо каждый поворот незначительный, он ведет к конечному результату, который будет гибельный, или отклонение, или заблуждение, или ветроучение, или лень, или падение, или беспечие, или гордость, или ленность, и это все приведет к этому. Потому говорю тебе, народ мой, если будешь исполнять Слово Мое, то моя милость и моя сила Духа Святого, она будет наполнять тебя все более и более великой меры. И ты будешь усиливаться и усиливаться. Будешь смотреть на других, тебе будет очень жаль и печально. И ты будешь говорить: Господи, ну почему они не понимают? Потому что не захотели им жить во свете, не захотели иметь свет мой, который Дух Святой озаряет каждое сердце. Я говорю тебе, народ мой, стремись только ко мне. Я великий Господь в это последнее время великой милостью обгораживаю тебя и окружаю тебя, и ты видишь мои милости вокруг, ибо и в погоде, и во всем милость моя великая, и в питании, и в хлебе, и в духовном, и в физическом, это все милость моя. Я это делаю для того, народ мой, чтобы приготовить тебя на те дни проверок, дни испытаний, чтобы ты был более и более закаленный и более благодарный, чтобы ты помнил, что у тебя есть великий Отец, один Отец, любящий. Он не земной Отец, народ мой. Я хочу, чтобы ты это все понимал и разумел, чтобы все творение, на которое ты смотришь своими физическими глазами, оно тебе говорило о моей славе, о моей силе, о моей могуществе. За все, чтобы ты смотрел на изобилие, то, что я творю и то, что я взращиваю, чтобы ты понимал и разумел, что это милость моя, и все это сотворил великий божественный Творец, для которого нет ничего невозможного, который продолжает творить и творить чудеса для народа своего. И я хочу, чтобы ты был избранным до конца, ибо избрание произошло, изволение для тебя. Не сам ты это совершил, не сам ты это захотел, а моя милость и мое изволение, и мое избрание произошло для тебя. И я привел тебя и собрал в этот маленький оазис, который он живительный, и здесь очень много оживленного, живительного и живого. Но я хочу, чтобы ты, народ, понимал, что не только придут нежные, любящие сердца, но и хищные звери, они также хотят прийти к этому оазису и хотят хоть не испить, но хоть навредить. Потому я хочу, чтобы ты более и более был мудр, разбирался и молился, и возносил молитвы все более и более. Ибо эта борьба, народ мой, не расслабляйся, она идет круглосуточно над твоим разумом, над твоим сердцем и над твоей душою. И я смотрю, что ты избираешь. Я смотрю твои приоритеты, когда ты выбираешь меня, мое служение, мой дом, что ты избираешь. И порой как враг тебе расслабляет и расслабляет, как он порой посылает тебе немощи незначительные и ситуации незначительные. И когда ты попадаешься на эти уловки, как печалится душа моя, как печалится сердце мое. Но я говорю тебе, проси, чтобы я защищал тебя от всевозможных теней, силков, петель. И я, великий Господь, от многого тебя защищаю. И многие ямы ты прошел, где мосты мои поставлены. И ты по них прошел и даже не заметил, и даже не возблагодарил порой. А я говорю тебе, народ мой, это время такое, ты даже не понимаешь, насколько оно лукаво, тебе даже порой не приходит, потому что ты имеешь все для жизни, благочестие. Я одарил тебя, я окружил тебя всей милостью своей, которая небесная, и ты порой даже не понимает, что многие изголодавшие даже не понимают, что они голодны. Они думают, что сытость физическая заполнит все. Но настанет время великого разделения, когда будут козлы, когда будут овцы, и они уже разделяются. И народ мой, ты будешь замечать, и среди тебя будут таковы, если не будут меняться, если не будут приобретать характер Христов и ум Христов, если не будут стремиться, чтобы иметь свет мой, если не будут стремиться, чтобы пребывать в слове моем, чтобы бежать в дом мой, я говорю тебе, народ мой, тогда ты будешь видеть, как все это будет видно среди тебя же самого. И это слабость, которая постепенно появляется от того, что не исполняешь, от того, что не стремишься, от того, что не прилагаешь усилия. Я хочу, чтобы ты прилагал усилия, ибо прилагающий усилия, он будет восхищать, и я буду таковым помогать. Народ мой, стремись к верности, быть верным мне до конца. Мне нужны труженики, мне нужны верные. Не смотри на возраст, не смотри кто каков, ибо мне нужно, чтобы ты просто сказал, вот я, поставь меня, пошли меня, я хочу соделать то, что ты определил, Господь, ибо как мало, где мне искать эти делатели, где мне искать этих верных, ибо сила великая приготовлена, сколько на небесах приготовлено для того, чтобы излить на землю и велико прославиться через народ мой. Потому говорю тебе, народ мой, стремись, что я требую от тебя, такого незначительного, такого малого, я требую быть верным, а я все тебе даю для этого, народ мой, и я же окружил тебя любовью своей, милостью своей, я питаю тебя и физически, и духовно, и духовную пищу ты имеешь такую, как не все имеют, и даже не понимают порой, что нужно ее иметь, народ мой, а я тебе открыл это понимание, ибо это произошло от того, что Дух Святой, он проницал и проницал во все глубины для разделения души и духа, и соделал свое действие благодати во внутреннем твоем человеке, и потому ты таков, народ мой, благодари меня, научись меня много благодарить, хотя бы не порой сердцем еще не можешь, но благодари устами, и будет зажигаться и душа. Благодари, чтобы сердце твое расширилось, сердце твое смягчилось, стало плотяным, мягким, добрым, милосердным и милостивым. Мне нужны милостивые и милосердные, как мало милосердия сейчас, как нужна любовь, как нужна доброта для народа моего, ибо сколько вокруг зла, сколько вокруг непрощения, сколько вокруг обид, гордости, а я хочу, чтобы смирение твое и твой свет, который будет светить моим светом, он смог многих и многих озарить и многих привлечь к себе, ибо только свет может погасить всякую тьму, наступить на всякую тьму. Я хочу, чтобы ты научился наступать светом моим, Духа Святого, и по мере того, как ты будешь учиться этому, а я буду учить тебя Духом Святым, и если ты будешь открывать сердце, то я буду все более и более трудиться в тебе, народ мой, стремись ко мне, ибо ты таков, как есть. Нет у меня других, я взял таких, как ты. И я знаю, что я могу совершить один. Я знаю, что только я могу соделать и изменить. Только скажи мне «да», и я, великий Господь, буду многое соделать в душе твоей. Я говорю тебе, стремись, чтобы принести мне снопы, чтобы принести мне те дела веры, которые я так хочу, чтобы они были, шли за тобой, чтобы они сопровождали тебя, когда ты будешь идти, чтобы не без дел ты пришел, а пришел и получил те награды, ибо я приготовил венцы, я приготовил награду. Стремись, чтобы получить награду, не просто, ни с краю как-нибудь, народ мой, у меня этого не будет, и ни с краю не будет, и как-нибудь не будет. У меня есть только великое и чудное. Я хочу, чтобы ты получил то, что я приготовил. А я, великий Господь, никогда не оставлю без милости стремящегося ко мне, ибо такое время сейчас, народ мой, не бойся ничего, не страшись ничего, ибо тебя ведет великий ротоборец, который все победил на этой земле, который всем обладает, всем управляет, и Он ведет тебя за руку, взял крепко и ведет. Потому говорю тебе, не бойся, не страшись, но стремись ко мне, чтобы ты был верным до конца, чтобы ты остался ним до конца верным, и тогда увидишь верность мою. Народ мой, ты во многом ее видел, но не до конца ты еще не видел, что я могу дать тебе, ибо у меня приготовлено много, возьми его, возьми эти благословения, ибо я люблю благословять, и хочу, чтобы ты взял эти благословения, потому живи в чистоте и святости, и они зальются, как поток реки благословляющий Духа Святого для тебя, для жизни твоей и для дома твоего. Аминь.